Дмитрий Иванов, 96, Толян и его команда, глава 1. В машине нас ждет еще парочка ребят, но ехать в тесноте не пришлось. Мой сопровождающий садится на переднее сиденье, а ребята-боксеры, мухачи, да и сам я не толстый. Доехали быстро до Лужников, однако, я успел отношения с будущим мафиози завязать. На почве футбола, тот болеет за киевское «Динамо», я и поспорил с ним, что они кубок кубков выиграют. «Хорошо бы», — вздохнул он. «Странно, что он за «Динамо», еще и киевское, болеет. Я, кстати, вспомнил и про свой спор со случайным знакомым таксистом Николаем Ильичем, который меня подвозил в аэропорт в июле, когда я летел на первые сборы. Он мне четвертак торчит. Почти. Протасов пока не больше 30 голов забил в этом чемпионате, но за 4 матча уж один гол забьет, а остальные условия спора выполнены. Да и дача его ух огонь. Леночка, вроде. Ищу телефон в записной книжке. Нашел. С деньгами у меня напряг. После грабежа, а иначе не скажешь, в отделении милиции в Домодедово, на руках 35 рублей всего. Из дома присылают по 25 рублей в последнее время, и то, уверен, с бабулиных заработков. Мама Вера, папина новая жена, окончательно прибрала финансы отца к своим рукам и, по слухам, копит на машину. Напомню, прав у отца нет, и получать он их не планирует. Сама, что ли, ездить будет, а может на братика мне собирает, ей рожать сразу после Нового года, или до, подгадал, короче, батя на праздники. Сейчас ведь отец практически не пьет. Колым спиртным ему брать жена запретила. А как он думал, меды хлебать и бабу ать? Да я и не против. Ради того, чтобы он бросил пить, я бы и сам отправлял ему деньги. Только где же их взять? А если с выигрышем кинут? Ведь могут, деньги там серьезные. С Пашки можно взять разве только вещами. Он на родительской шее еще сидит. Хоть фарцуй. Танцы есть еще как заработок. Но в Красноярске уже групп 5 по брейк-дансу имеются, конкуренция, и ценник поэтому сбили. Мопед продать можно призовой, но как удобно с ним. Летом, конечно, зимой не поездишь. Продам, наверное, рублей за 70. Ручка дорогая и часы еще дороже от моего британского компаньона есть в активе, но продавать их не хочу, за них не дадут нормальной цены, да и боюсь. Главная неожиданность сборов. Нас не 8 человек в группе моей весовой категории, а 7. Сзю скользнул вниз. Похудел он, летом был 57, а сейчас 55. Но это хорошо для меня, ведь вылетит не четверо, а трое. Я свой вес держу, 59 кг. Последний сбор в апреле, где из четверки претендентов останется 2 боксера, основной и запасной. Лужники, где у нас тренировки и где мы живем, находится в центре Москвы. Вечерком прогуливаюсь с Цзю и своим соседом по комнате Вахитом по Арбату. Внезапно мой взгляд притягивает вывеска «Видеосалон». Толпа, стоящая в очереди, меня не удивила, очереди сейчас повсюду. Удивило то, что в 85-м году в Москве уже есть видеосалоны. Сразу вспомнился гнусавый голос переводчика фильмов Володарского, с которым у меня связаны воспоминания об этом периоде моих развлечений. «Зловещие мертвецы», Фредди Крюгер, Брюс Ли, билеты продаются на неделю вперед, ажиотаж просто, смысла брать нет, уеду же 10-го, это что, тыкаю я пальцем в вывеску, это видик, телевизор и приставка для просмотра фильмов с кассет, у нас дома есть, кассеты дорогущие, по 100 рублей, хвастается снисходительным тоном Вахит, а Костян, вроде, как и не понял, о чем речь, видик и видик, парень увлечен боксом, и только им, в школе даже из-за этого проблемы были, пока он чемпионом РСФСР не стал. В следующем году уже выступит на юниорском чемпионате СССР, и вроде, как я помню, выиграет его. Я понял, что видеосалон, а чей он? Спрашиваю я. Подходим к зданию. Это бывший кинотеатр, и оказывается, что салон государственный. Эскимо, попытка познакомиться с девушками, нас проигнорили. Сзю выглядит как Чебурашка, я, как крокодил Гена, а Вахит вообще горцем Кавказа. Не глянулись мы местным девицам, а зря. Я буду богатым, это точно, Костя будет еще и знаменитым, и все хорошо будет у Вахита, как-то обмолвился, что он из Тейпа Беной. Косте это ничего не сказала, а я принял к сведению. Купили грузинский чай и тортик на вечер. По дороге назад я все думал о бизнес-идее организовать свой видеосалон. Первый такой, в котором я побывал в прошлой жизни, появился летом 86-го. Это было в Ростове. Цена сеанса – рубль, и он был точно не государственный, а от общества знания, вроде. Перед каждым сеансом какой-то мутный видеолектор нам рассказывал, о чем этот фильм и какие мысли он выражает. Кратенько, формально, пару минут. А ведь это тема для заработка. Можно в Красноярске организовать, но не хочу это делать подпольно. А вот про общество знаний надо поузнавать. Но это так, не ближайшие планы. Сегодня была одна тренировка, ознакомительная и общая для всех весовых категорий. Что приятно, по физике я никому не уступаю. Толян мой, сильный парень с хорошими генами, да я еще полтора года вкладываю в физуху много сил. Да, уже полтора года я тут, надо сказать, что живем мы в двух гостиницах. Мы с Вахитом, в гостинице «Юность», от СЗЮ заселили в какой-то новый орленок, недалеко от Лужников. Чай с тортом идем пить к нам, кипятильник у меня всегда с собой. Глядя, как наворачивает тортик мой чеченский друг, говорю, скоро ты в следующую категорию уйдешь, сколько кило сгоняешь уже перед боем. Пока нисколько, папа дома следит за мной, бурчит недовольно сосед, но торт больше не ест. Я, когда женюсь, хочу, чтобы жена мне каждый день торты делала. Откинулся от тумбочки с тортом и стаканами чая Костя. Не торопись, брат, серьезно говорит Вахит. Я вот не хочу, а придется, уже родные сговорились. Красивая? Спросил я. Говорят, что да, вздохнул Вахит. Я ее не видел ни разу. Далеко живет. Глаза по 8 копеек в СЗЮ нас рассмешили, и мы вдвоем заржали над его гримасой. «А-а, вы шутите?» – выдохнул Костя. Убеждать, что так бывает с невестами, мы его не стали. Продлили детство парню. Утренняя тренировка была похожа больше на игру. На полу расчерчена лесенка и отрабатываем упражнение челнок, прыгая вперед-назад. Обязательно одной ногой нужно попасть в каждую клетку. Потом разножка с ударами, тут надо наступать то одной ногой, то другой в каждый квадрат, а их в лесенке 40. Потом удары снизу, тоже на лесенке. Ребята-боксеры развеселились. Дальше у всех разные упражнения. Я отрабатываю усиленный боковой. Для начала джеб. Чтобы закрыть обзор противнику, падаю вниз и, не поднимая головы, выполняю боковой в прыжке. Отношение к делу серьезное, ведь этот удар качественно у меня не получался на прошлых сборах. И, как видно, информация не утеряна, а проанализировано тренерами. Для каждого спортсмена есть свой вариант тренировки. Не все идет под мой стиль, например, двойка с оттягом, ее еще называют филадельфийская двойка, не для меня. Я вообще стараюсь работать на минимальной амплитуде, без размашистых движений. За счет силы и так хватает мощи у ударов. Хулиганю, последнее время отрабатывал защиту Мейвезера. Ее нет еще, парню лет 8 пока. Но стиль лучшего боксера всех времен и народов вне зависимости от категории мне знаком. Почти все бои видел его, он так и ушел с ринга непобежденный, превзойдя рекорд Рокки Марчиана. Мейвезер выставлял свой левый локоть, когда он находился близко к своему сопернику или собирался подойти на ближнюю дистанцию. Чтобы правильно применять этот прием, нужно стоя с практически выпрямленными ногами поднимать левое плечо и затем поднимать левый локоть. В боксе с прямыми ногами стоять чревато, но я попробовал, и неожиданно зашло. Сегодня первый спарринг, и он с Игорем, который, как мне помнится, только мне проиграл на прошлых сборах, и то, не зная, что спарринг пойдет в зачет. Игорь сейчас основной претендент на место в составе. Он, Славка из Перми, которому я проиграл летом, и Витя Артемьев, тот самый молодой фанат хоккейного Эдмонтона, чемпион СССР среди школ-интернатов спортивного профиля. Я ему тоже проиграл, случайно, на мой взгляд. Откуда я знаю фаворитов? Подсмотрел список в туалете, наш тренер оставил армейскую папку на подоконнике, и пока тот справлял нужду в кабинке, я в наглую открыл и глянул. Не спалился. Три боксера обведены ручкой. Слава, Витя, Игорь. Напротив них восклицательные знаки. Напротив остальных вопросительные. Я тоже под вопросом. Ситуация мне не понравилась. Если троих уже отобрали, то на последнее место в состав сборной 4 кандидата получается. Спарринг. 3 раунда. Мы хорошо размяты. Большого количества зрителей нет. Спарринги у всех категорий одновременно проходят. Но, что приятно, старший тренер сборной Юрий Михайлович стоит рядом с моим рингом. Это с ним я ездил свинью забивать, он меня запомнил и сейчас, увидев на ринге, бросил разглядывать уже начавших спарринг тяжей и подошел. Это, кстати, ведь судит поединки Евгений Петрович, старший тренер нашей категории, а он меня недолюбливает, как мне кажется. Игорь готов отлично и сразу идет в бой. Поднимаю левое плечо, а затем левый локоть. Так как ноги у меня прямые, это позволяет наваливаться на прущего на меня соперника. Таким образом я обезоруживаю его правую руку и зажимаю противника, а сблизившись, пробиваю быстрый и мощный удар справа. Также это позволяет мне выматывать соперника. «Штыба, активнее работай, не жмись как девочка к Игорю», слышу крик Петровича. «Нормально все, рефери, не мешай», вступился за меня Михалыч. Высоко поднятый локоть эффективно блокирует боковые удары справа Игоря. Выставил локоть вперед и все удары справа принимаю на свое предплечье. Это более эффективно, чем держать локоть внизу, а перчатку наверху, принимая удары в блок, потому что у Игоря очень сильный удар, и перчатка может быть сбита в сторону или удар может пробить ее защиту. Раунд. Игорь выдохся и выглядит недовольным от того, что сделать со мной ничего не может. Его личный тренер Сергей Евгеньевич в углу раздраженно выговаривает что-то парню и заводит того еще больше. Я сижу один, никто ко мне не подходит. На второй раунд Игорь вышел еще более злым и активным и начал уставать уже к середине раунда. Пытается оторваться от меня и, как в нашем прошлом бою, на отходе раскрылся. Неожиданно для соперника меняю стиль и вместо защиты левой рукой, бью ей в печень. Нокаут. Опять такой же, как в прошлом нашем спарринге. А еще говорят, за повтор оценка снижается. Глава 2. Игорек все же не железный. Сорвался. Сука, выдохнул он, в мою сторону отдышавшись от удара. Капец тебе. Его, конечно, тормознули сразу, но все равно приятно, что поломал им всем план действий. Будут они знаки ставить напротив хрен знает кого. По факту 2 боя 2 нокаута от меня он получил. После тренировки награда нашла героя. Эй, лысенький, да не ты, а в Вадиках. Ты штыба, раздался девичий голосок на выходе из раздевалки. 3 девушки изящной наружности, судя по лентам и обручам, гимнастки-художницы разглядывали нас с диванчика в холле. Я тебя на ужине подожду, фыркнул Сзю, у которого Вадиков не было. Да и волос побольше на голове. Вы ошиблись, сказал я, не желая болтать с малолетками. А сколько гимнасткам может быть лет, я знал. Лет 15, поди, хотя в это время и больше может. Да ну их, уже понял, чего им надо. В руках газета, явно с моим фото. Какой скромный. А мы слышали, как тебя тренер называл по имени, хихикнула одна из них и легко прыжком девочки-кошки вскочила с диванчика. Я Катя, можно Кэт. Девушка, мало времени у меня, что вы хотите? Оценил ловкость я и смилостивился. Вы что, за нами подглядывали? Вы ко мне пристаньте, у меня времени много. Вслед за мной вышел Игорь из раздевалки. Ты уже очухался, не добил тебя штыба? Притворно изумилась кошатина, подтвердив версию о том, что они подглядывали. А что, гибкая пластичная, как кошка? Игорь недобро зыркнул на меня, потом на Катю и под смешки парочки подружек с диванчика ушел. «А что за конкурс был у вас? Мы вот в газете прочитали, но не поняли», — спросила Катя. Кочевряжиться не стал и рассказал в общих словах. «Уж очень мне понравилось, как они наглого соперника отшили. Девушки здесь тоже на сборах, сборная УСС по художественной гимнастике, взрослая сборная, но, как и ожидалось, почти все малолетки там. Кэт уже 16». Если не врет, договорились завтра в кафе мороженое посидеть. Возьму Сзю с собой и Вахита. Ужинаю в гостинице. Что приятно на этих сборах, так это питание в ресторане. Комплексное, конечно, но вкусно и красиво. Вечером меня неожиданно вызвали в тренерскую. Человек 8 там сидели, в том числе и главный наш тренер Юрий Михайлович. Вид у всех озабоченный. Рассказывай, Толя, гулко кашляя, попросил он. Что случилось? Непонимающе прищурился я. Все ты знаешь, корчишь из себя идиота. Вдруг зло сказал Сергей Евгеньевич. Так как он был тренером Игорька, то я сразу понял, случилось что-то связанное с этим парнем. Но что, я победил в спарринге, ну это не косяк. Больше его я не видел, они и жил на другом этаже даже. На ужине его тоже не было, набухался, от расстройства чувств, я причем, но откровенно хамить в ответ не стал. Конечно, вы выражение выбирайте, пожалуйста. Меня позвали, чтобы оскорблять здесь, или еще по плану бить будете? Наехал в ответ я, оглядываю публику. Слушай, как там тебя? Сергей, выйди отсюда, а перед этим извинись. Неожиданно встал на мою сторону главный тренер сборной. Много чести. Не знаю, почему вы потакаете ему, но я молчать не стану, в федерацию напишу. Тренер Игорька встал и вышел. Он у нас кем? Массажистом на полставки, чтобы я его на сборах не видел больше, пусть выселяется и уматывает, разозлился Михалыч, выговаривая это главному тренеру моего веса Евгению Петровичу. Он за травму Игоря разозлился, понять можно, я поговорю с ним, извиниться. Пусть лучше Штыба расскажет, зачем драку учинил, удивил меня тренер. Вы про спарринг, или что еще, осведомился я. На спарринге все по правилам было, ну, кроме его угрозы, но он, я так понял, неприкасаемый. Ты это, парень, скажи, ты Игоря бил? Вдруг спросил невысокий старик, явно помнящий товарища Сталина. На ринге я, а после треньки я его и не видел, отвечаю всем сразу. Треньки, слово-то какое. Ох, молодежь, не он это. Я ж тебе верю, одновременно поворчал и заступился за меня тот же дедок. Он что, подрался с кем-то, удивился я. Не может быть, так спросите у него самого, он-то что говорит, в больницу увезли его с сотрясением, рентген сделать. Приедет, спросим. Значит, ты не в курсе? Спросил Михалыч. Неа, а почему я виноват-то у вас могу быть? Спросил в свою очередь я. Так он, когда увозили уже, в сознании был и сказал. Штыба, гад, пояснил дедок, так себе свидетельство твоей виновности. Это не он. В тренерскую ворвался седой мужик, вроде как тренер Мухачи. Это не я, схохмил я, но меня не поняли и даже не услышали. Игорь пристал к девочкам из сборной Украины, нахамил, его тренер и отоварил. На одном дыхании выпалил шеф Мухачи. Какой сборной? По боксу? Спросил Евгений Петрович, чем изрядно всех насмешил. К гимнасткам пристал. Сморщился гонец. А Штыба при чем? Спросил дедок. Не знаю, Игорь еще в больнице. Развел руками седой. Я все понял. Я с девушками познакомился после спарринга, вернее, они со мной, а Игоря девчата отшили. Наверное, решил взять реванш, ну и попался под руку тренером. Выдал свою версию случившегося я. Это какой-то позор. Гимнасты побили боксера сборника. С интонацией товарища Швондера произнес дед. Блин, не вру. Далее обсуждение шло только об этом странном моменте. Гимнаст побил боксера. Я даже, после того как меня отпустили из тренерской, а вернее, выставили, подслушал немного под дверью. Утром Игоря на тренировке не было, и никто, уверен, не жалел об этом. Осталось 6 негритят, еще двое мимо кассы, и я до весны в составе сборной. Мы работали каждый по своему плану, а у меня в конце тренировки спарринг с москвичом Витей Артемьевым, и я проиграл по очкам, в равной борьбе, причем, я считал, что стоял заметно лучше соперника, и даже в концовке клинчивал, чтобы не залететь под нокаутирующий удар. Судья был прежний, главный тренер нашего веса, а у меня с ним, как станут в будущем писать в соцсетях девочки в разделе «Статус», все сложно. Не сказать, что щемит, нет, ровно общаемся, и советы его по делу все, но вот не было рядом с рингом Михалыча, и посчитали не в мою пользу. Сидим, обедаем в ресторане, рядом со мной мой сегодняшний обидчик. «Толян, не парься, ты как минимум не уступил мне». А во втором раунде так вообще я пару раз такие плюхи получил, попытался утешить меня Виктор. В следующий раз побьешь меня, ну, или постараешься. Да забей, мне нужно требовать особого контроля за своими спаррингами. Я больше не стану драться ни с кем, пока судей хотя бы двое не будет, немножко эмоционально ответил я, а не ожидал от себя такого. Задело мое самолюбие несправедливая оценка. Пошли, в город сходим, чего в гостишке сидеть? Предложил мой небитый пока товарищ. Я с украинскими гимнастками вообще забился на кафе мороженое, но отпустит их после вчерашнего, или нет, не знаю, признался я. Гимнастки, а что с ними не так, почему не отпустит? Заинтересовался собеседник. Игорек вчера подговнил, по мордасам получил от тренера ихнего, и по ходу за дело, охотно пояснил я. Вот оно в чем дело. А я думал, чего Степан Сергеевич такой злой вчера был? Я знаю тренера этого, он с батей моим дружит, боксер бывший, мастер спорта. Он что, в Москве живет? Удивился я. И почему боксер тренирует гимнасток? Из Припяти он, есть такой небольшой городок украинский около атомной станции. Да мы сейчас тоже там же живем, уже 3 месяца как отца перевели туда, пояснил Витек. А так, дядя Степа за физическое развитие спортсменов отвечает. А батя у тебя кем работает? Чуть не поперхнулся какавый я, услышав знакомое слово «Припять». Какаву дают сегодня, а я ее очень уважаю. Жена, помню, мне ее отлично варила. Сейчас на станции атомной, а вообще в институте гидропроект, невозмутимо пьет свой вкусный напиток Артемьев. Но вот на полгода нас туда угнали, или на год. Уж не горе экспериментатор ли его отец, не стал я заострять на этом внимание, а про себя решил, что надо с парнем подружиться. Только в кафе, наверное, не стоит звать. Нас трое и девушек трое, зачем нам лишний? Тем не менее, в кафе мы пришли вчетвером. Я, Цзю, Вахит и Виктор. И это было хорошо, ведь девушек оказалось шестеро. Я даже поначалу прикинуть пытался, а хватит ли у меня бабла на всю ораву. Понятно, что парни добавят, но звал девочек я, по понятиям платить за них мне. Ты скажи еще, что потом и танцевать их будешь, ухмыльнулся внутренний голос. Посмотрев на цены в меню, вообще расслабился, мороженое с вареньем, 35 копеек, и это в кафе, где, по идее, все дороже должно быть. Мягкий диванчик и пяток стульев около строенных столов. Парни знакомятся сами, чай не графья друг друга представлять по имени-отчеству. Кэт сразу обозначила права на меня, чмокнув щечку и сев рядом. А еще она не затыкалась ни на минуту, уменьшая тем самым свои шансы на наше дальнейшее общение. «Вот вы где, о, и, Витя, ты тут», — раздался голос немолодого мужчины, неслышно подошедшего к нашим столикам. «Здрасте, дядь Степан», — кивнул головой уже перемазанный мороженым парень. «Да все почти перемазаны, даже я, но меня специально кошка мазала по щекам, чтобы слезать тут же. Такие вот забавы у Кати. Не обижают вас спортсмены?» — строго спросил дядька. Никаких шуток в ответ от нас четверых не последовало. Дядька выглядит мощно и основательно, такой мог и парочку боксеров приголубить. Кулаки, как моя голова. Степан Сергеевич — это другие, хорошие парни. Не тот наглючий, что вчера нас лапал, — прощебетала Кэт. Глава 3. Тихо, тихо. Успокаивал я заведенную Катю, вернее Кэт. Секс с 16-летней девочкой в мои планы не входил. Девушка жила одна, и в той же гостинице, что и я, так что после кафе пришлось провожать ее до комнаты. Далее меня, затащив к себе, пытаются раздеть, сопротивляться уже нет сил, да и желания. Хрен ее знает, чего она завелась так. Сроду со мной такого не было. Что ты как малолетка? — злится девушка. Почему как? — иронично отвечаю я. А сама ты кто? Кстати, а тебе 16-то есть? Это возраст согласия в нашей стране. Какого согласия? Согласна я, дурак. У тебя девушки были, Толя? — не понимает моей фразы Кэт. Были, но ты слишком молода, все постарше были, — отвечаю я. А-а-а, вот ты про что? Что поверил, что мне 16 лет? — засмеялась гимнастка и, перестав меня терзать, торжественно протягивает свой паспорт. Вот смотри, открываю и вижу, что моей подруге 21 год. Блин, еще и замужем была, недолго, меньше года, но была. Сразу сказать не могла, тогда препятствий не вижу. Пытаюсь обнять девушку я. Ну, не выглядишь ты на свой возраст. Я вижу препятствия, — передумала я, застегивая пуговички на моей рубашке, смеясь, говорит Катерина. И ведь реально выставила из комнаты. Раздраконила и выставила. Спал плохо, проснулся злой. На утренней тренировке еще один спарринг. Мой летний обидчик Славка из Перми и раунда против меня не выстоял. Нокаут. Толя, зачем бить со всей дури? Твой же товарищ, — укоризненно выговаривает мне Михалыч. Вчера по очкам проиграл, не хотелось и сегодня проиграть из-за того, что кто-то считать не умеет, — недипломатично наехал на Евгения Петровича я. Что? Нет, вы как хотите, Юрий Михайлович, но надо насчет штыбы делать выводы. Что за хамство? По делу он вчера проиграл, — возмущался старший тренер моего веса. Не по делу, — потирая челюсть, влез в разговор Славка. Витя больше пропускал, особенно первый и второй раунд. Кто еще бой видел и так же считает? — грозно спросил Петрович, оглядывая нас шестерых. Игоря, по-прежнему, нет. Я и сам так считаю, и молчать не стану, — вдруг выдал Виктор. Я тоже, — сказал Иван, тот, который призер чемпионата мира. Остальные двое, Острецов и Никитин, промолчали, но Иван в авторитете, хоть и чудом отобрался на осень. Хотя, лично я у него летом выиграл, а уж Цзю его размотал как ребенка. Стоп, братцы, — вдруг сказал Михалыч, — а с чего вы решили, что у вас тут соревнования? Эти спарринги для вас в первую очередь, чтобы понять, как работать с сильными соперниками. И решать мы будем не по их результатам. Уж поверьте главному тренеру сборной. Михалыч, мое мнение ты знаешь, — резкий и сильный парень, но характер у него... — фамильярно обратился Петрович к старшему. — Нормальный характер у парня, боксерский. И вы, ребята, молодцы, честные. Работайте дальше. Итак, вместо 8 человек шестерых всего имеем. Сзю еще ниже опустили. Два лучших боксера, Игорь и Костя, уже выбыли. Так можно же было ему вес набрать, подсказал уже без недовольства в голосе Евгений Петрович. Сзю, так там нет смысла, ему самому проще будет, а в категории ниже один выбыл из-за травмы надолго. Так что, все равно где, там или тут у тебя, вам все равно, а я потом на чемпионате Европы краснеть буду, проворчал мой критик, когда начальник ушел к другим весам. Я с ним, в общем-то, согласен насчет Сзю. Силен тот, вижу это сейчас, когда он в своем спарринге технично замордовал оппонента. Видел, как я, хвастаясь, спрашивает Костя уже на обеде. А видел, как я, подвигая к себе тарелку с бифстроганом, в тон отвечаю ему. Да, неплохо. А что там за фото в газете? Просто Милка рассказывала вчера, полюбопытствовал Виктор. Пришлось рассказывать подробности. После обеда у нас теория, ведет тот самый старый чекист, дедок-ветеран, что приятно указывает каждому на его сильные стороны, и на то, где надо поработать. Вот как он один все успевает подметить, и последний по алфавиту, но не последний по мастерству, Штыба Толя. Что сказать, на треньках работает хорошо, и гимнастки на него не жалуются, съехидничал дед, запомнив мой сленг. Из минусов. Техника у тебя построена на силовых коротких ударах, сейчас по малолетству этого тебе хватает, но смотри на перспективу, отрабатывай разные варианты и разные связки, у тебя их набор совсем жидкий. Еще один минус, это эмоции, держи их в узде, голова должна быть ясная. Теперь из сильных сторон, скажи, кто тебе защиту локтем ставил? Дома тренировал, дипломатично выхожу из положения я, сидим в кафе почти той же компанией, Кэт, как ни в чем не бывало, опять донимает меня своим вниманием. Витя терзает гитару, он специально ездил за ней на свою московскую квартиру. Да, вот так, и в Чернобыле квартиркой тут, правда пустая, и далеко от центра. 2 часа убил на дорогу до дома и обратно, а все для того, чтобы произвести впечатление на Милу, скромную и неразговорчивую девушку. У девочек завтра с утра отъезд, может нам чего с Витей сегодня и обломится. Еще сегодня Брюгге играет со Спартаком, и если победят красно-белые, то я, богат, немного покачивает, переживаю. Кэт это заметила и шепнула на ухо, да будет у нас, все будет, хоть всю ночь. Она решила, что мой мандраж от волнения и переживаний, обломится мне чего от нее или нет, смешная малышка. Матч не показывают по телевизору, и будут ли результаты утром в газете, непонятно, скорее всего, нет. Советский спорт зажрался, имея монополию на спортивные новости. Может поэтому позже «Спорт-экспресс» легко откусит большой кусок рынка. Оперативность там была на высшем уровне. Но этой газеты пока нет, и радио нет. Буду утром пытаться узнать результаты у кого-нибудь. В грязь лицом я не ударил ночью, да и Катя постаралась. Обменялись адресами, писать обещала мне. Я точно не буду сам первый. Штыба, что с тобой? Спишь на ходу? Ругает меня Петрович. И за дело ругает. Сил после бессонной ночи немного. Витя, судя по его довольной физиономии, тоже получил, что хотел, и орут на него так же, как и на меня. Артемьев, ты чего спишь тоже? Чем вы там со Штыбой занимались ночью? Активнее работай, активнее. Все, закончили. Спарринги. Первая пара, Никитин и Артемьев, потом Штыба пуст со Стрецовым, если не уснет до этого времени, подколол меня тренер. Секс перед боем, да и вообще перед соревнованием, не на пользу, тем более такой выматывающий. Более мастеровитый Витя своему сопернику откровенно сливает уже 3-й раунд подряд. Сейчас и меня также отмутузит, мелькает в голове мысль. Штыба, Острецов, на ринг. Слышу команду и нехотя иду в квадрат. Ген, выиграл Спартак, 3-1. Слышу ликующий голос одного из тренеров другому. Епть, как не повезло Острецову, он вис на мне. Пытался зажать руки в захваты, бил в лицо шлемом, бегал как сайгак от моих плюх, только поэтому я не забил его в первом раунде. Но во втором, в самом начале, нашел я щелочку в его защите и сунул джеб, пару двоек апперкот и хук справа. Соперник рухнул. Штыба, ты всех угробить хочешь, один остаться, орет тренер мне. Спал же, спал бы и дальше. Нет, проснулся. Или ты притворялся, ох, хитрый и злобный. Что там с парнем? «Жить будет», – меланхолично кивнул доктор сборной, дав нюхнуть ватку, отчего Острецов выгнулся как вампир, которому загнали в грудь осиновый кол. «Евгений Петрович, тебя не понять, то ругаешь парня, что он спит на ходу, то наоборот, что не спит», — гаркнул Михалыч, подкравшись откуда-то из глубины зала. «Пару раз еще выбирались в город, но как гулять, если денег нет? Вообще, Москва этого времени мне нравится. Идем по улице с Цзю, смотрим, очередь собирается буквально на глазах, и длинная такая, уже из магазина выглядывает». Костя сразу окликнул последнего и встал в ее конец. «Ты хоть узнай, что дают, может тебе и не надо», усмехаюсь я. «А что дают?» — послушно спросил улыбчивый паренек у мордатой, недовольной жизнью тетки. Та, против своей природы, обернувшись на Костю и увидев его широкую улыбку, не стала хамить, а ответила: «Конфеты шоколадные, в коробках, по одной в руки». «Ясно, что если бы я сейчас ушел и бросил своего приятеля одного, он бы мне этого не простил». Минут 40 потеряли, пока не купили две коробки импортных шоколадных конфет. Мне они не нужны, а Костя рад. Тут же еще одна очередь, и что там дают, неясно, в конце очереди еще не знают, а магазин только открыли. Костя и тут встал, но я подловил выходящего с покупкой мужика и выяснил, что дают индийские рубашки или футболки. Короче, типа батников что-то. «Батник же нам предложила и цыганка около Лужников. 100 рублей, якобы импорт. Я посмотрел, самопал наш местный, еще и ткань плохо покрашена. Зато с кнопками металлическими и иностранными надписями. Костя чуть не купил, но денег у него не хватило, а я не занял. Вот еще, 9-го у нас с утра тренировка, а потом общий сбор и нам сообщат, кто останется до весны, а кто вылетит. До утра я был уверен, что не вылечу из сборной, но увидев довольную рожу Петровича, победно глядящего на меня, засомневался. Юрий Михайлович, а какие у меня шансы? Поймал я в коридоре главного тренера сборной. Я за тебя сразу был, но решать будут коллегиально. Жди, отмахнулся он от меня. Ну да, отвечает за вес Евгений Петрович, будет с ним спорить Михалыч, посмотрим. И вот, наконец, момент истины. Нас 6 и 6 человек тренеров. Хотя, тренеров 5, один врач, но он тоже участвует в голосовании. Небольшая лекция от Михалыча о политической ситуации в мире, без этого сейчас никак, и приступили к обсуждению, что приятно, открытому. Может, тоже подстраховываются? Первым выступает врач или физиолог, хз кто он там, и рассказывает о проведенных тестах. Получается, два худших, Никитин и Штыба, не поднимая глаз на нас, зачитывает по бумажке он. Капец, а чего у меня хуже всех? Ну, растяжки нет, ну, деревянные местами. Плохо развиты группы мышц пресса и ног, да я ногами лучше всех работают, а нет, какие-то там исследования проводили. Сговорился, сука. Выступает Михалыч, он за меня, два лишних у него, Никитин и Острецов. За Михалычем встает главный тренер веса Петрович и спускает на меня всех собак. И дисциплины нет у меня, и не способен работать в темпе, то взрываюсь на тренировках, то засыпаю. И бубнит, бубнит. Ладно, сам виноват, пустил это на самотек. И совсем уж не по-комсомольски поступил он со своим товарищем по сборной Игорем. Это с его подачи перспективный боец получил травму, и, мало того, у нас с гимнастками отношения испорчены. Завершил он. Вот тут они, внезапно в открывшуюся дверь входит солидный молодой парень лет 30 и еще более солидный дядя, вроде как, в Лужниках главный. «Штыба Анатолий здесь?» — спрашивает товарищ, не смущаясь тем, что, возможно, помешал нам. «А вы кто, и что он натворил?» — хмурится Михалыч. «Виктор Викторович, я из ЦКВ ЛКСМ, по поручению Пастухова Бориса Николаевича, надеюсь, в курсе, кто это такой. Анатолий, как вы знаете, получил высшую комсомольскую награду несколько дней назад. Так здесь он, хочется пообщаться». Далее почти как у Гоголя в «Ревизоре», немая сцена. Глава 4. «Ну, Витя, ты и ходить, еле успел за тобой». В комнату вошел еще один мужчина лет 40, а вслед за ним еще один дядя, постарше. И я знал их обоих. Один из них награждал меня на каких-то соревнованиях в прошлой жизни, второй предложил мне в начале 90-х, после армии уже, заняться профессиональным боксом. Как сейчас помню, 3 боя, 3 победы. За выигрыш мне платили по 1000, большие деньги по тем временам. Но третий выигрыш мне дался большой кровью, в буквальном смысле, и четвертый бой я проигнорировал. Позвольте представить, если кто не знает, Юрий Степанович, главный тренер «Россвета Динамо», Михалыч указал на первого, и Эдмунд Чеславович, председатель Федерации бокса РСФСР, представил он второго. Я еще в «Динамо» замначальника отдела спортивных единоборств, в Центральном совете. Ну и зампредседателя Федерации бокса СССР, скромно добавил второй гость. Липинский моя фамилия. Разумеется, обоих тут узнали, да и они почти всех в кабинете раньше видели. Поздоровались по-свойски, и уселись на свободные места. Отличного боксера воспитала «Динамо», несколько напряженным голосом сказал главный тренер сборной Юрий Михайлович. Тут первый гость, Быстров Юрий Степанович, просит слова и ярко и образно произносит свою политически правильную речь. «Нас, боксеров, уже больше 300 000 в стране, но тут у вас сидит наше боксерское будущее». Заканчивает речь он. «Я очень рад, что и общество «Динамо» тоже помогает вам и кадрами, и финансами, ну, и самое главное, такими боксерами, как чемпион СССР этого года Анатолий Штыба. Вид у нашего президиума был нет, не оплеванный, но как по голове ударенный. Я ведь почти инвалид и дистрофик, злостный хулиган, по которому нары плачут, должен был вылететь из сборной, ну и положить комсомольский значок заодно. Все же так хорошо продумали они, вернее он, мой недоброжелатель. Но ссать против ветра сейчас никто не хочет. Тем более, комсомольский работник встал и рассказал про мои комсомольские инициативы, и про памятник погибшим комсомольцам, и про проспект Комсомольский, и про поездку в Венгрию, и про форум комсомольских инициатив. Хорошо, хоть конкурс «Комсомолка Красноярска» не приплел, но и так регалий хватило. Товарищи в сборной о моих заслугах не знали, а уж про мохнатые лапы в лице зампредседателя бокса СССР, например, и подумать никто не мог. А Эдмунд Чеславович, оказывается, о моих спортивных успехах кое-какое имел представление, ну или справку ему собрал кто. Сейчас он выступает перед всеми. Где Штыба, там победа. Пафосно заканчивает он свою речь. Может, нам весенний сбор отменить уже? Не выдержал мой недруг Евгений Петрович. Ты кто, мил человек? Изумленно уставился на него Эдмунд Чеславович. Это старший тренер до 60 кг, сухо ответил Михалыч. А что ерничаешь? Все, что запланировано, проведем, с тобой или без тебя. И этот сбор провели, и чемпионаты зимой и весной соберем. Или у тебя свое какое мнение? Спросил у Петровича Липинский. Да у медицины к Анатолию вопросы есть, выкрутился тренер веса, нахально подставляя медика, которого, уверен, сам изблатовал на черные дела. Ну, вот что, меня попросили двоих худших назвать по физической готовности, я назвал, встал потеющий медик, и назвал я тех, кого ты попросил, Женя, извините, скажу правду. Штыба по физическим кондициям лучший в своем весе сейчас, индекс Руфи у него, например, 1:1. При норме 3, это тест такой на работоспособность сердца после нагрузки. Лучший результат среди всех сборников. Не знаю, чем тебе парень не угодил, может тем, что он соперник спортсмену, которого твой сын готовит. Ребята, я попрошу вас подождать за дверью, чувствую, серьезно поговорить надо. Сколько лишних, двое или трое, если с вашим тренером считать? Встал грозной тучей Липинский. Заварил ты кашу, в коридоре уже высказывает претензию мне. Никитин. Понять его можно, он точно худший, и этот сбор для него последний, и по возрасту, он перестарок, во взрослый бокс уходит, но наезд терпеть не хочу, но ответить не успеваю. Слышь, а я ничего не заварил, резко подошел к парню Витя Артемьев. Или я, может, виноват, что тренер у нас мудак, подал голос и Славка. Острецов отмолчался, а Ванька лишь усмехнулся и нагло уставился на Никитина. Короче, вызвали нас минут через 20, зачитали решение тренерского совета. Ваня, Славка, Витя и Толя, то есть я, остались в сборной. Ничего не указывало на войну или конфликт, вроде, все тренеры улыбались даже. Только Евгений Петрович улыбался придурковато и заискивающе. Вырвали зубы гадюки, понял я. Костю Цзю тоже оставили, более того, он сказал, что в апреле его в ГДР отправят на какое-то соревнование. Едем вместе с гостями сначала в ЦС «Динамо», а потом, по плану, наведаемся и к комсомольскому начальству. Машина не одна, а три. У каждого из гостей своя, только у Быстрова нет личного водителя. К нему меня и посадили. Будет у вас новый тренер весной, а то устроили тут заговоры, понимаешь, подмигнув, проинформировал меня Юрий Степанович. Слушай, знаю, что по комсомольской части сильно занят ты, даже в бюро горкома тебя избрали. Справишься и со спортивными нагрузками, и с комсомольской работой, я же еще по юношам выступаю, мне не трудно пока. На юниорском чемпионате Европы ребята старше будут, чем я, на год, а то и почти два. Но бокс есть бокс, и пока единственное, Что отличает наши юниорские соревнования от их? Это длительность раунда, не 2 минуты, а 3. Но с физикой у меня все хорошо, так что я на все смотрю с оптимизмом. А вот лишние соревнования хотелось бы убрать в сторону. Ну, юниорский чемпионат СССР, и все, где хотел бы участвовать, четко и аргументированно отвечаю я. Мы вот все спарринги сейчас по 3 минуты проводили, и нормально. Вижу, моя уверенность мужика радует. Хотел тебе еще наши динамовские соревнования предложить, но раз считаешь, что хватит чемпионата СССР. Кстати, он в конце февраля в этом году состоится. Отборка у всех, кроме тебя. Ты, как чемпион, уже в списке участников, проинформировал Быстров. А чемпионат Европы, который будет в Копенгагене, перенесли с сентября на май-июнь. А мне Костя что-то говорил про чемпионат в ГДР, вспомнил я. Тут такое дело, мест на участие в чемпионате Европы всего 16, а стран больше, как ты знаешь, и Костя же сейчас в весовой категории до 57 кг, а ты, до 60. Так вот, путевка на чемпионат Европы в твоем весе у СССР есть, а в весе до 57 кг, нет. Наш боец накосячил на прошлом чемпионате. Вот Косте и нужно будет отобраться. Для этого в Шверине, это город такой в ГДР, будет проходить чемпионат открытый юниорский. Наши все четверо из 57 кг поедут туда. Но тебе надо решать будет свои проблемы здесь в СССР. 4 человека, все сильные парни. Иван вообще бронзовый призер юниорского чемпионата мира этого года, пояснил тренер. Так за разговорами и доехали до места. Одернули меня в ЦС. Оказывается, не просто так. Приехала делегация из «Динамо ГДР». Есть и у них такое общество. Там были и боксеры, вот я и потребовался для совместного фото. Чемпион СССР среди юниоров и чемпион ГДР. Отто Штоф на моем фоне совсем не смотрелся, мухачон. Я выше на голову и здоровее. Может, для этого меня и позвали, мол, старший брат, Советский Союз и младший, ГДР. Мы с парнем сразу нашли общий язык. Он вывалил на меня все свои познания в русском. «На здоровье, батюшка, Шишка, Гагарин», – тараторил он, «Халлафриунд, СЦХН, Сиеин Москау Зусихин», – бодро ответил я, обрадовав парня своим произношением. «От общества «Динамо ГДР» мне перепал подарок, кожаная куртка с меховым подкладом моего размера. Скорее всего, меня пригласили потому, что куртка мне подходит», – подумалось мне. «Куртка из хорошей натуральной толстой кожи, увидь такую Гретта, или кто другой из-за шизы», меня бы в ней и заплевали, как минимум. Очень кстати подарок, на сейчас носить. Погода около нуля, на 7 ноября снег шел, мы правда не ходили на праздник, нам не до демонстрации было. Что приятно, был подарок и от нашего общества «Динамо», двухкассетная магнитола Vega RM252S. Она мне сразу понравилась, ведь весила та около 3 кг, да и по размерам небольшая. Еще мне вручили знак «Динамовский» за спортивное мужество. С трудом понял за что. Весной на первенстве края по боксу я в полуфинале бился с травмированной рукой, правой, причем, выиграл одной левой. Хотя я могу и левой как правой работать. Вот за это и награда. Было такое, да. Меня потом хвалили очень, мол, не сдался, защитил честь общества «Динамо». Цепляю знак сразу на костюм. Потом была пара интервью, одно, нашим, одно, ихним журналистам. Короткие, на пяток вопросов, и меня отпускают. Едем по комсомольским делам уже в машине с Евгением. Тот хвалит меня за знание языка. Чуть не добавил, вероятного противника. В здании ЦК на Богдана Хмельницкого у меня встреча с пионерами. Сначала к какому-то начальнику сводили, похвалили там, и сразу на встречу. Хоть намекнули бы, о чем им говорить. Большой зал, заполненный на треть детишками в пионерских галстуках. Меня представили как комсомольского работника, от этого и плясать буду. В пионерах сейчас дети от 9 до 14 лет, но некоторым пионеркам, на мой взгляд, больше. Ну как может у восьмиклассницы грудь третьего размера быть, да и выглядит взрослой. Еще и села на первый ряд, отвожу взор, с трудом. Вроде, получается не смотреть, куда не надо, тем более, после вступительной речи о текущей ситуации в мире и стране я разрешил задавать вопросы. Елена, директор Дворца пионеров, у меня к вам вопрос. Встала та самая сисястая с галстуком с первого ряда. От души отлегло, взрослая эта девочка. Раз уже директор, чего на ней галстук, непонятно, да разберемся. Слушаю вас, Елена, поощрительно улыбаюсь самой своей обольстительной улыбкой я, но вышла, наверное, не очень. Девочка с первого ряда, которой реально лет 9, по-моему, шугнулась моей улыбки. Я и забыл, что не самый обаятельный парень в мире. Может и обаятельный, но не красавчик. Ладно, не описалась девочка, и то хорошо. Глава 5. А за что вас наградили знаком за спортивную доблесть? За спортивное мужество, поправляю я. Это не очень интересно, и вообще, я не люблю хвастаться. Нет, были бы мы с ней одни, я бы мог рассказать, как пули свистели над головой, приобнимая при этом ее за талию. Но кругом дети, да и особого мужества не было. Ирина, Ростов-на-Дону. Скажите, Анатолий Валерьевич, да, меня представили малышне по имени-отчеству. Встала еще одна девушка с первого ряда, этой лет 12, немного азиатские черты лица. Слушаю, Ирина, мы земляки, кстати, перебил ее я, стараясь не выдать очередной оскал, который я называю улыбкой. А вот я хотела спросить у вас про фильм. Можно? Фильм называется «Назад в будущее». Как вы считаете, можно изменить прошлое? Ну, вот я попадаю, ну пусть не 55 и краткое год, как в фильме, а, скажем, в 79 и краткое, и мешаю стать президентом с Шаригану. Тогда можно будет не бояться войны, озадачила меня девочка, а то он уже в космос полез. Ладно, она про Сои слышала и фамилию президента знает. Я тоже знал из стишка. В голову мою не кстати полезли строки, которых я не слышал уже лет 30. Послушай, Риган, пидорас из Голливуда, ты на кого решил пойти войной, паскуда, или забыл, гондон, ты времена былые, как наш народ ёпель мамая и батая, ты изучи сперва историю, мудак, и ты поймешь, что не сломить никак, стальную волю и величие народа, чей идеал есть, братство, равенство, свобода, а может, слышал, как от Сталинграда, народ советский гнал коричневого гада, в Берлине с блеском мы закончили атаку, и на Рейхстаге написали, уй вам в сраку, читай же книги по истории, скотина, проси прощения у нас, кусок кретина, вдолби в башку свою, достопочтенный сэр, мы не Америка, а СССР, но не расскажешь же такое детям, еще и фильм этот, он уже вышел в США, как бы не в этом году, и ясно, что в СССР его посмотреть можно было только на видике, и раз она смотрела, то родители у нее состоятельные. Ну, и главное, вопрос ее показался каким-то провокационным, именно для меня. Я представил себя в застенках КГБ, в шар мне светит мощный фонарь, штыба или как вас там, буслик. Как вы допустили приход к власти Горбачева? Почему не убили его? Склоняется ко мне почему-то Путин. Сбросив наваждение, стал думать, что ответить, ведь пауза затягивалась. Ирина, а где ты такой фильм смотрела? Попыталась помочь мне Елена. Врать детям неохота, правду сейчас никто не поймет, но ответить придется. Я тебе отвечу, Ира, прервал вступление заступницы я. Фильм я не смотрел, но понял, про что он. Надо ли менять прошлое, и возможно ли такое, ну и про то, как предотвратить войну, тоже важный момент. Сразу отвечу на то, как можно предотвратить войну. Надо быть сильным, уверенным в себе и в своей правоте. Тогда враг 100 раз подумает, а надо ли ссориться с нами, подумает, проанализирует и захочет закончить холодную войну. Встретится этот Риган с нашим Михаилом Сергеевичем Горбачевым и запросит мира. И будет мир? Спросила маленькая провокаторша. Какое-то время будет, а потом нас, конечно, обманут, ведь они боятся нас, мы им мешаем править миром, грабить и так бедные развивающиеся страны. Вот тут и надо будет проявить силу и стойкость, отстаивая свои интересы и интересы всех угнетаемых народов мира. Я не знаю, можно ли изменить мир, попав в прошлое, пусть даже можно, но не это главное, главное – любить свою страну, гордиться ею, гордиться нашими идеалами, своими предками. Еще надо много учиться, развиваться, не стоять на одном месте. Браво! Вдруг раздался одинокий, но гулкий хлопок в ладоши. Просил меня Борис Николаевич с вами пообщаться, Анатолий, но думал, не получится, дел много. В приоткрытой двери стоял мужик лет 40, фото я его видел и узнал сразу. Это преемник Пастухова и нынешний первый секретарь ЦК ВЛКСМ Мишин. Рядом стояла еще пара человек, похоже, что они проходили мимо и услышали мою пламенную речь. Не стал же первый специально идти слушать меня, что я такого сказать могу, хотя, чуть не ляпнул сейчас. Мол, думайте своей головой, и не надо жертвовать своим счастьем. Вовремя меня прервали. Я быстро сориентировался и представил детям гостя. Взамен детки получили от него речь минут на 10 про наши мирные планы и коварные планы врагов. Он не в курсе, что скоро будет встреча Рейгана с Горбачевым. Да ну, не верю. В курсе, просто не бежит вперед паровоза. Анатолий, все-таки зайдите ко мне после встречи еще раз, попросил довольный лидер ВЛК СМ перед тем, как покинуть актовый зал. Гости ушли, а Лена с третьим размером смотрела на меня так хищно с интересом, плотоядно так смотрит на кусок мяса, только что снятого с шампура. Мне даже жарко стало. Снял пиджак, и взоры на мои бицепсы, а был я в рубашке с короткими рукавами, от директора Дворца пионеров стали откровенно пугающими. Этак она меня прямо тут разложит. Школьники не поймут. Половина присутствующих и так не поняла, про что вообще им тут говорят, и кто был этот важный мужик. Дети, че, в 10 лет плевать на авторитеты. А я не поняла, если мы миролюбивые, зачем нас бояться? Влезла опять слишком умная землячка. Мы за мир во всем мире, но выбьем зубы всем, кто усомнится в нашем миролюбии, решил пошутить я и показал парочку ударов по воздуху. Шутка детям зашла, как и боксерская двоечка от меня. Смешно же, зубы выбьем. Сам смеялся в их возрасте над анекдотом. Гена, угадай, что такое красное и вредно для твоих зубов? Чебурашка, я думаю, что это варенье. Нет, Гена, это кирпич. Контекст шутки про мир поняла одна Лена. Вот мой телефон, рабочий и домашний, и адрес. Будет у тебя время, приезжай. Мне очень понравилось твое умение найти подход к ребятам, вон они как смеялись. Ласково сказала Лена на прощание, поглаживая мою руку. Эх, не вовремя я уезжаю. А дети, они в таком возрасте, что ржать готовы даже над словом «жопа». В приемной было многолюдно, но секретарь Мишина, высокий и улыбчивый парень с зубами из рекламы пасты, моментально меня запустил. Видно, было ему указание. В кабинете стоял Т-образный стол, и за ним сидели две очкастых дамочки и парень лет 25. В общем, предварительное добро вы от меня получили. Участок для строительства двух домов вам уже выделили в 11-м микрорайоне. Но все же попробуйте сначала, что ли, стену построить, ведь еще не отработали технологию монолитного строительства. Девиз: Саша, вы придумали хороший, своими руками построим себе жилье. Финансирование строительства будет из средств Министерства электронной промышленности СССР. Сколько надо отработать для получения квартиры? Сами считайте. Около 3000 часов отработки надо будет каждому, мы уже прикинули, торопливо сказал, видимо, этот самый Паша. Но это право еще надо заслужить. Со стороны МГК КПСС я узнавал, ваш вопрос согласился курировать коммунист и строитель из Свердловска Ельцин. Он уже сдает дела у себя в городе и с 1 год декабря станет первым секретарем МГК. Этот товарищ давно поддерживает инициативу по созданию МЖК и вообще сторонник новаторских технологий. Например, слышали про проект «Экспериментальный поселок Балтым»? Нет, это будет образцовый поселок. В этом году вряд ли, но в следующем я постараюсь организовать вам встречу с ним, сказал Мишин, приведя меня в состояние нервного возбуждения. Очень хотелось сказать добрые слова про Бухарика Ельцина, очень хотелось узнать, что за МЖК планируется и где, ну и хотелось высказаться о том, что дома лучше из кирпича строить. Это я узнавал у нас на заводе «Культбыстрый» в Красноярске. Мне там сразу сказали, монолиты дороже, и квалификация строителей нужна высокая, и дома утеплять придется, и не дышат они, т.е. вентиляция обязательно. Короче, убедили меня, что наше дело – труба, тьфу, кирпич. И что, они собираются строить своими руками дома, а может это будут делать специалисты? Спросил я у Мишина, когда мы остались вдвоем. Да не завтра же начнут строить, время есть, пусть учатся строительным специальностям. Это из Зеленограда ребята, решили у себя МЖК построить, благодушно пояснил первый секретарь. Интересная тема, своими руками построим себе жилье. Процитировал я лозунг якобы в раздумьях. Звучит как вызов для молодежи. Кто у вас там сейчас первый в городе? Овечкин, знаю, хороший мужик. Считай, от меня добро получил. Так ему и скажи, можете и у себя эти вопросы прорабатывать. Исполнил мою мечту хозяин кабинета. Да я сам наберу его. Первый мне времени много уделить не смог, но общение было не формальным, а деловым. Мишин реально старался вникнуть во все наши красноярские инициативы. Еду в гостиницу, завтра вылет в Красноярск, вернее, уже сегодня ночным рейсом. Светка так и не появилась, и ее телефон, который у меня был, не отвечал. Сменили, может быть. Времени у меня немного есть. Наверное, сейчас положу подарочный магнитофон, надену подарочную куртку и поеду в гости, адрес имеется, или она еще в МГУ, хотя, суббота сегодня, выходные дни, официально 4 дня выходных, на подходе к гостинице останавливаюсь сменить руку и ставлю мафон на асфальт, вдруг вижу, подъезжает Жигуль, да не какой-нибудь, а новая модель, красная зубила, то бишь восьмерка, дверка машины открылась с водительской стороны, оттуда вышел парень, высокий и симпатичный, в очках с модной оправой и, обойдя машину спереди, открыл дверь своему пассажиру. Пассажирке. Это была моя Светка. Упс, не моя уже. Она поцеловала парнишку в губы и, забрав нарядный тоненький пакет из салона, потопала в сторону гостиницы. Ко мне пошла, понял я. А еще я понял, что девку у меня увел этот очкарик. Зло берет. Может четырехглазому подрихтовать физиономию обзубила, и Светка модная такая. Иду в гостиницу и натыкаюсь на нее, уже выходящую назад из гостиницы, причем без пакета. Толик, радостно попыталась повеситься у меня на шее она, без рук, а то очкозавр увидит, заревнует, отстранился я. Кто? Очкозавр? Евгений, а откуда ты? А видел, растерялась сначала Света. Видел, кивнул я, и не осуждаю, кто он и кто я. Пойми, Толя, тебе еще в школе учиться 1,5 года, потом 2 года армии. «А женя меня любит и замуж зовет», — закусив губу, сказала Светка. Глаза ее налились слезками, и мне стало стыдно. Мало того, что я сам не образец для подражания, так и нет у меня на нее планов никаких матримониальных, как собственно и на других. Веду себя как собака на сене. Пусть замуж выходит, раз любит. «Ладно, Свет, я все понимаю, не реви», — прижал к себе я девушку. «Будем друзьями». «Правда? Ух, даже на сердце легче стало», — заулыбалась она. «Я там тебе подарок на стойке оставила, на все праздники. Забери», — отказался я. «Ну, Толя, ну, пожалуйста», — опять попыталась поплакать Светка. «Ладно, возьму, как от друга. Для тебя у меня тоже подарок. Я достал свое фото. Вчера нас снимали для пропусков, и я упросил фотографа сделать для себя несколько больших фоток, где я на ринге в боксерской стойке». Утром за 5 фото отдал 5-ку, за срочность якобы, но не жалко. Работа мастера, вышел я там отменно, пишу надпись дарственную, от чемпиона СССР и прочее. Мужу покажи, если будет обижать, я приеду, разберусь, отдаю фотку Светке. Еще 5 минут обменивались новостями, она уже живет с Женей, с тем дипломатом молодым. Назло дипломату целую Светку в засос, та не против, нас из машины не видно, и отвечает яростно. Иду внутрь здания, прошу ключ от своего номера, и мне вручают попутно подарочный пакет. Походу там тоже фотка, очень уж тонкий. Раскрываю. Нет, не фото. Я в шоке. Глава 6. В пакете лежали чеки. Много. Пересчитываю под завистливые взоры дамочек за стойкой. 206. Интересно, у меня с багажом билеты? Время заехать и потратить неожиданный подарок есть. Правда, взамен отдарился позорно. Всего лишь фото. Хотя это мое фото, в спортивной майке с надписью «СССР». Морду видно плохо, я в шлеме, но развитые конечности заметны хорошо. И бугорок выпирает на трусах, а пусть помнит Толяна. «Что это у тебя, Штыба?» Слышу голос Юрия Михайловича за спиной. Подкрался. И не один, с Вахитом, и, судя по голосу, выпил чуток дядя. Вахит с вещами уже, очевидно, улетает к себе в Грозный. Подарок от девушки – честно отвечаю я. Ой, там такая девушка, Юрий Михайлович, была тут одна, валютная проститутка, не иначе. Вы бы следили за своими мальчиками, с чего-то спустила на Светку всех собак ухоженная молодящаяся дамочка, лет 45, кто-то из сотрудниц гостиницы. Куртка импортная, я такие в Березке за 1000 видела, сапоги, тоже импорт, вся размалевана, духами от нее несло, ужас. А как они на улице в засос целовались? Тьфу, откуда у нее деньги на все? Это моя подруга по комсомольской школе, она в МГУ учится, студентка. Дружим мы, как вам, бабушка, не стыдно незнакомых девушек ругать. С возмущением вступился за Светку я. Вы даже не знаете, кто она, а вы никогда не целовались, а куртку ей могли подарить. Уж и не думал, что мне станет обидно. Ну да, одета по-модному, косметика, куртка из тонкой белой кожи, перчатки на руках. «Но с чего проститутка? Я бабушка, ах ты, хам, Юрий Михайлович, ну, оскорбляют. А вот я сообщу в МГУ, что их студентка бегает по гостиницам, спортсменов обслуживает. Данные ты записала, Вероник, спросила злая тетка, ну-ка, давай позвоним им.